Оболенскому и Глинскому стало тесно друг с другом. Елена должна была выбирать между ними. Она выбрала Оболенского. Глинский был обвинен в том, что захотел держать государство вместе с единомышленником своим Михаилом Семеновичем Воронцовым. Это обвинение понятно для нас, ибо прежняя деятельность Глинского обличала в нем человека, не умевшего умерять свое честолюбие и выбирать средства для достижения своих целей. Мы имеем право смотреть на борьбу его с Оболенским как наследствие честолюбивых стремлений, а не нравственных побуждений только. Но для современников нужно было еще другое обвинение. И Глинского в Москве обвиняли в том, что он отравил великого князя Василия, точно так, как в Литве обвиняли его в отравлении великого князя Александра. Оба обвинения явно несправедливы. Но мог ли жаловаться на них Глинский? Мог ли оправдываться в них убийца пана Заберезинского? Что же касается до соумышленника Глинского Воронцова, то это тот самый вельможа, с которым великий князь Василий помирился перед смертью. В августе 1534 года был схвачен Глинский и посажен в той самой палате, где прежде сидел при Василии. Он скоро умер. В том же августе, но еще прежде, двое людей из самых знатных родов, князь Семен Бельский и Иван Ляцкий, последний из рода Кошкиных, убежали в Литву. За соумышленничество с ними правительница велела схватить брата Семенова, князя Ивана Федоровича Бельского и князя Ивана Михайловича Воротынского с детьми. Князя Дмитрия Бельского не тронули. И это обстоятельство отнимает у нас право предполагать, что Иван Бельский и Воротынский были схвачены без основания. Бегство Семена Бельского и Ляцкого, заключение Ивана Бельского, Воротынского, Глинского и Воронцова, случившиеся в одно время, в одном месяце, могут навести на мысль, что все это было следствием общего негодования вельмож на Елену и ее любимца Оболенского, негодования которого мы увидим сильные следы. Первые минуты по смерти Василия, когда правление твердого государя сменилось правлением слабой женщины, каждый при этой смене видел возможность для осуществления своих честолюбивых замыслов, и потому все охотно согласились на скорые и решительные меры против замыслов удельного князя Юрия. Но когда по прошествии некоторого времени отношения определились, когда увидали Телепного Оболенского облеченным полную доверенностью правительницы, занимающим первое место в управлении, когда, следовательно, многие обманулись в своих честолюбивых надеждах, то негодование и обнаружилось. При заключении князя Юрия источники выставляют на первый план бояр, на решение которых Елена отдала это дело. При заключении второго дяди Иванова, князя Андрея Ивановича, мы видим действующими саму Елену и князя Телепнева Оболенского. Князь Андрей не был нисколько заподозрен в соумышленничестве с братом своим Юрием и спокойно жил в Москве до Сорочин у великом князе Василии. Но, собравшись после этого ехать в удел, стал припрашивать у Елены городов к своей отчине. В городах ему отказали, а дали по обыкновению на память о покойном шубы, кубки, коней и находцев в седлах. Андрей уехал с неудовольствием в Старицу. Нашлись люди, которые передали об этом неудовольствии в Москву. Нашлись также люди, которые сказали Андрею, что в Москве хотят его схватить. Елена отправила в Старицу Меньшова Путятина внушить Андрею, что это слух ложный. Андрей не удовольствовался этим, но требовал от Елены письменного удостоверения и, получив его, приехал в Москву для личных объяснений с правительницей, причем митрополит Даниил был посредником. Андрей начал с того, что до него дошел слух, будто великий князь и она, Елена, хотят положить на него опалу. Елена отвечала: «Нам про тебя также слух доходит, что ты на нас сердишься, и ты б в своей правде стоял крепко, а лихих людей не слушал, Да объявил бы нам, что это за люди, чтоб вперед между нами ничего дурного не было. Князь Андрей не назвал никого, сказал, что ему так самому показалось. Елена повторила ему, что она ничего против него не имеет. Как видно, в это время взята была с Андрея запись, в которой он клялся исполнить договор, заключенный им прежде с племянником. Обязался не утаивать ничего, что не услышит о великом князе и его матери от брата своего, от князей, бояр, дьяков великокняжеских или от своих бояр и дьяков, ссорщиков не слушать и объявлять о их речах великому князю и его матери. Эта запись особенно замечательна тем, что в ней впервые встречаем ограничение, или лучше сказать, уничтожение права удельных князей принимать к себе служивых князей, бояр и слуг вольных. Право, как мы видели, нарушавшегося при отце и деде Иоанна, но не перестававшего вноситься в договоры великих князей с удельными. Андрей обязался не принимать князей, бояр, дьяков, детей боярских и никого другого, если они отъедут от великого князя на его лихо. Но при всяком почти отъезде предполагалось неудовольствие отъехавшего, ибо какие выгоды могли заставить отъехать от великого князя к удельному? Почему великий князь мог знать, что боярин отъехал к дяде на его лихо или нет? При всяком отъезде он мог подозревать, что на лихо, и требовать выдачи отъехавшего. По возвращении из Москвы в Старицу Андрей подозрения и страха не отложил и продолжал сердиться на Елену, зачем не прибавила городов к его уделу. В Москву опять начали доносить, что Андрей собирается бежать. Елена по свидетельству летописи не поверила этим доносам и послала звать Андрея на совет по случаю войны Казанской. Андрей отвечал, что не может приехать по причине болезни и просил прислать лекаря. Правительница послала к нему известного нам Феофила, который, возвратившись, донес ей, что у Андрея болезнь легкая. Говорит, что на стегне болячка, а лежит на постели. Тогда Еленой овладело подозрение. Почему Андрей не приехал на совет о важном деле Казанском? Она послала опять к Андрею осведомиться о его здоровье, а между тем велела тайно разузнать, нет ли какого о нем слуха и почему он в Москву не поехал. Посланные донесли, что у Старицкого князя есть лишние люди, которых обыкновенно у него не бывает, и эти люди говорить ничего не смеют. Но, по словам других людей, Андрей затем притворился больным, что не смеет ехать в Москву. Елена послала вторично звать его в Москву, и вторично та же отговорка болезнью. Послали в третий раз с требованием непременно приехать в каком бы ни было положении. С ответом Андрей отправил в Москву князя Федора Пронского, и этот ответ дошел до нас. «Здесь дядя Государев, удельный князь, называет себя холопом великого князя. Несмотря, однако, на такой униженный тон, удельный князь не может удержаться, чтобы не напомнить племяннику старины. Он велит сказать ему: «Ты, государь, приказал к нам с великим запрещением, чтобы нам непременно у тебя быть, как ни есть. Нам, государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни и за нами посылаешь неотложно. Я прежде, государь, такого не бывало, чтоб нас к вам, государям, на носилках волочили. И я от болезни и от беды с кручины отбыл ума и мысли. Так ты бы, государь, пожаловал, показал милость, согрел сердце и живот холопу своему своим жалованием, чтобы холопу твоему вперед было можно и надежно твоим жалованием быть бесскорбно и без кручины, как тебе Бог положит на сердце». Но не успел еще Пронский доехать до Москвы, как один из детей боярских Андреевых, князь Голубой Ростовский, тайно ночью прислал князю Телепневу Оболенскому с вестью, что князь Андрей непременно побежит из своего удела на другой день. Тогда Елена отправила к Андрею трех духовных особ – Крутицкого владыку, Симоновского архимандрита и Спасского протопопа, которые должны были сказать удельному князю от имени митрополита. «Слух до нас дошел, что ты хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, жалование и бережение государя своего, великого князя Василия и сына его. Я благословляю тебя и молю жить вместе с государем своим и соблюдать присягу без всякой хитрости. Доехал бы ты к государю и государыням без всякого сомнения, и мы тебя благословляем и берем на свои руки». В случае, если Андрей не послушает митрополитчих увещаний, посланные должны были наложить на него проклятие. Не полагаясь, однако, на действительность церковных увещаний и угроз, московское правительство выслало к Вологу сильные полки под начальством двоих князей Оболенских, князя Никиты Хромова и князя Ивана Овчины Телепнева. Посланника Андреева, князя Пронского, перехватили на дороге. Но в то время, как брали Пронского, одному из его провожатых, сыну боярскому Сатину, удалось убежать. Он прискакал в Старицу и объявил своему князю, что Пронский схвачен, и великокняжеские войска идут схватить самого его, Андрея. С Волока пришли вести, что московские полки уже тут. Тогда Андрей не стал более медлить, и 2 мая 1537 года выехал из Старицы. Неизвестно, имел ли он прежде намерение броситься к Новгороду и поднять здесь недовольных. Смотря по характеру всех действий Андрея, должно думать, что это намерение завести непосредственную, открытую борьбу с племянником в самых областях московского государства было слишком смело для него. По всем вероятностям, единственным средством спасения в крайности представлялось для него бегство в Литву. Но теперь, при известии, что московские полки уже находятся в Волоке с целью отрезать ему дорогу к юго-западу, к литовским границам, Андрею не оставалось ничего более, как двинуться прямо на север, в Новгородские области, причем он велел писать грамоты к помещикам, детям боярским и в погосты. «Князь Великий Молот, держит государство бояре, и вам у кого служить? Я же вас рад жаловать». Многие помещики из погостов действительно приехали к нему служить, но зато в собственных полках Андреевых открылась измена. С третьего стану на Цне побежало несколько детей боярских. Одного из них успели перехватить и привели к князю, который отдал его под присмотр своему дворянину Каше. Каша велел связать руки и ноги перебежчику, посадить его в озеро в одной сорочке, выставя только голову на берег, чтобы не захлебнулся, и таким образом пытал, кто еще хотел бежать с ним вместе. Перебежчик назвал так много соумышленников, что князь Андрей велел потушить дело, потому что нельзя же было их всех перевешать, как говорит летописец. Зато редкую по тогдашним отношениям верностью отличился воевода Андреев, князь Юрий Оболенский. Еще прежде, заподозрив старицкого князя во враждебных замыслах и желая ослабить его, Елена потребовала, чтобы он послал на Коломну воеводу князя Юрия Оболенского с большим отрядом детей боярских. Узнавши о бегстве своего князя, Оболенский, по выражению летописца, начал Богу молиться и, утаясь от воевод великокняжеских, выехал из Коломны, перевезся через Волгу под Дегулиным, потопил суда, чтобы не достались преследователям, и соединился с Андреем на речке Березне, не доезжая немного Ядровского яма. В 5 верстах от Заячьего яма, в Тухоле, настиг Андрея другой Оболенский, князь Иван Овчины Телепнев, товарищ которого, князь Никита, отправился укреплять Новгород. Здесь известия начинают разногласить, потому что одни летописцы держали сторону московского правительства, другие — сторону удельного князя. По московским известиям, когда оба войска выстроились для боя, князь Андрей не захотел сражаться, завел переговоры с князем Оболенским, обещал бросить оружие, если тот даст ему клятву, что великий князь и Елена не схватят его и большой опалы на него не положат. Оболенский, не обославшись с Еленою, дал Андрею требуемую клятву и вместе с ним отправился в Москву. Но Елена сделала ему строгий выговор. Зачем без ее приказания дал клятву князю Андрею? Велела схватить последнего и заключить в оковы, чтоб вперед такой смуты и волнения не было, ибо многие люди московские поколебались. По другим известиям, Оболенские получили в Москве от правительницы наказ звать князя Андрея, чтоб шел в Москву, а князь Великий его пожалует и вочин ему предаст. При встрече с московскими войсками князь Андрей хотел биться, но Оболенский первый стал посылать к нему с предложениями, чтоб не проливал крови, и с обещанием свободного возвращения вотчину. Андрей приехал в Москву в четверг, а схвачен был в субботу, следовательно, с ведома или без ведома правительницы Оболенский дал клятву, в Москве не вдруг решились ее нарушить. Одинакий участи с Андреем подверглась жена его и сын Владимир. Бояре его, князь Пронский, двое Оболенских, Иван и Юрий Андреевичи Пенинские, князь Палецкий, также князья и дети боярские, которые были в избе у Андрея и его думу знали, были пытаны, казнены торговую казнью и заключены в оковы. 30 человек помещиков новгородских, которые передались на сторону Андрея, были биты в Москве кнутом и потом повешены по новгородской дороге, в известном расстоянии друг от друга, вплоть до Новгорода. Андрей не более полугода прожил в неволе. Должно было ожидать, что смутами и неудовольствиями во время малолетства московского великого князя прежде всего захотят воспользоваться в Литве. Мы видели, что здесь ошиблись в расчетах на смуты при вошествии на престол Василия и должны были закрепить за сыном Иоанна III не только все приобретения последнего, но даже уступить Смоленск.